Андрей сразу же набрал дров из поленницы и вошел в избушку. Пока растапливал печь, огляделся. Ничего особенного, обыкновенное промысловое зимовье. Топчан с перовой подушкой, полки, бочка с продуктами. На пялах под матицей сушились шкурки. Несколько винтовочных гильз валялись на столе, и когда Андрей ходил по половицам, гильзы позванивали, словно колокольчики. Жестяная печурка уже гудела, а он, нависая над ней, все еще осматривался и никак не мог понять, что же в избушке не так, что мешает ему, наконец, успокоиться и перевести дух. И лишь когда он согрелся и, сняв кожух, хотел повесить его у двери, понял, на гвоздях, вбитых в стену, висели два полушубка — шинель и крестьянский ватник, не слишком ли для одного человека? Ложка одна, кружка одна, а одежды на четверых. Он заглянул под нары. Пара подшитых валенок, три пары поношенных яловых сапог и одна пара совсем новых. Окончательно встревоженный, он выскочил на улицу, прислушался. Тишина. Лес только чуть постанывает под кухтами снега, пощелкивает сухие сучки. Было еще светло, день догорал за горой, словно брошенная туда головня. Тревога и голод сосали под ложечкой, от предчувствия неприятного набегали слезы, ослабли глаза. Потом он никак не мог объяснить себе, что толкнуло его, голодного и холодного, уже в который раз сделать большой круг возле зимовья по убродному по щиколотку снегу. Он даже не пытался искать каких-либо следов или примет, способных объяснить неясную тревогу, исходящую от обилия одежды и обуви в избушке. Припорошенный недавним снегом волок он заметил сразу и пошел по нему за ручей. В глубине души он все-таки надеялся увидеть тушу лося, припрятанную от зверя, или лабаз с провиантом, но не то, что уже рисовалось в воображении. В 200 саженях от избушки в наскоро откопанной яме лежали стылые человеческие трупы, присыпанные снегом. Андрей смел рукавом порошу с верхнего, бородатый незнакомый мужик, убитый выстрелом в лицо. Другой был совсем молодой, лет 17, восподним, пристывшим к телу. Остальных Андрей не стал смотреть. Выбрался из ямы и с той секунды уже не мог идти, не озираясь. Он вернулся своим следом к избушке и первым делом потушил печь. Но тут же понял, что скрыть свое присутствие не удастся. Слишком много наследил вокруг. Оставалось одно — лезть под крышу и оттуда встретить хозяина. Он зажег самодельный жирник, ближе поставил к окошку и, покинув зимовье, забрался под низкий скат крыши. Боясь заснуть, он прикладывал холодный револьвер ко лбу, давил барабаном на глаза и с ужасом представлял, что будет, если хозяин вернется ночью или не вернется сегодня вообще. Однако примерно через час ожидания он услышал тихий шорох лыж с частыми остановками. Хозяин появился неожиданно, причем шел целиной и в темноте виделся лишь черным пятном на снегу. Он оставил лыжи и осторожно стал подходить к двери зимовья, на ходу снимая винтовку с плеча. Постоял, прислушиваясь, потом заглянул за угол, проверяя, светится ли окошко, и лишь затем громко закашлял, затопал ногами. «Хозяин нет, гость дома. Гость нет, хозяин дома». Когда он поставил винтовку, чтобы отряхнуть снег с лыж, Андрей спокойно скомандовал не шевелиться. Хозяин бросил лыжи, рука дернулась к винтовке. «Стоять!» — крикнул Андрей и выстрелил ему под ноги. «Отходи назад!» — тот попятился. Андрей спрыгнул на снег, перехватил винтовку и приказал снять пояс с ножом. Хозяин выполнил его требования, однако завертел головой, что-то отыскивая. «Не дергайся!» — предупредил Андрей. «Кто такой?» «Охотник я! Ты кто такой?» «Охотник, говоришь?» Андрей подошел к нему на сажень. — На людей охотишься? — Каких людей? — Не знаю людей. Соболь добываю.